Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 19-й духовный принцип. Тьма – это кли, а свет – это наполнение кли. В соответствии с принципом «нет света без кли». Эти два принципа, они по сути подобны. Какова же разница между ними? Ведь не может быть двух совершенно торжественных принципов, относящихся к одному и тому же закону мироздания. Не так ли? По общему принципу, свыше дается только самое необходимое. И еще не может из одного корня вверху выйти более чем одна ветвь внизу. И вот здесь мы встречаемся с новым и весьма важным для нас понятием и явлением духовного. Есть базовый, основной, главный, самый внутренний, наиболее общий принцип. Назовем его для удобства максимальный принцип или макси-принцип. И вот на него затем одеваются более наружные, менее общие, более конкретные подпринципы. Также и эти последние, которые мы для удобства назвали подпринципами или мини-принципами, различаются по уровню. Вторичные, третичные и то прочее. Подпринципы, которые в свою очередь подразделяются на еще менее общие подпринципы. И так до бесконечности. Самый максимальный принцип, а он и наивысший на шкале древа принципов. И вот, чем выше поднимаешься в духовном, тем более общий принцип законов мироздания тебе встречается на пути в каждой новой ступени. А чем выше и чем общее принцип сможешь в себя вобрать, понять, постичь, ощутить, тем больший объем явлений мироздания сможешь и постичь, соединив воедино. Тем и ближе станешь к своей высшей цели жизни, тем ближе продвинешься к источнику вечной жизни. Вот так и станешь строить себя, свое поступательное продвижение вверх и вширь. По ступеням древа жизни, выраженным иерархической структурой духовных принципов. Так вот, нет творения без кли. И только кетер не имеет авьюта, и поэтому, собственно говоря, не является кли творением. Как мы учили в части 5 Тес Талмуда Эсер Сферот, решемот кетера имеют два света без кели, ибо здесь находится мужское и женское в аспекте подъема, из-за утоньшения масаха от всего авиюта, который был в теле, что в соответствии свойств создателем полностью, как сказано выше. И эти мужское и женское кетера, они только решемот, тихие, что нет в них авиюта совершенно, но так как, что были прежде в аспекте одевания в тело, одно решемо из них, то есть мужское, на уровне кетера тела, а другое женское на уровне хохма, что в теле. Поэтому мы называем их именем мужское и женское, как сказано выше. И это, что уточняет Ари, чтобы сообщить нам здесь, что они два света без келим, что это зон кетера, которые поднялись вверх. То есть, как объяснено, что нет в этих зон решемот кетера, от аспекта келим ничего абсолютно, так как они в сути подъема. То есть, творению невозможно постичь свет без кли. И это все верно. Творение представляющее собой четыре стадии Авьюта, никак не может постичь свет иначе, чем после того, как свет оденется в его кли. Во втором распространении света начался процесс становления келим. Решемот от первого распространения мужского и женского кетера вышли из парцуфа Гальгальты, и теперь у них есть свечение без келим. То есть теперь, когда они вышли из тела, и у них совершенно нет авьюта, какой разговор может быть о мужском и женском? Он говорит, что нет уже здесь мужского и женского, но то, что они вышли из тела в разном обличии, один мужской в уровне кетер, а другой женский в уровне хохма, то поэтому мы их еще называем мужское и женское. Но когда они вышли к Создателю, нет у них там никакого авьюта, они тихий решемот, нет признаков мужского и женского в действии. Без келим нет никакого разговора о мужском и женском. Это даст нам силу постижения выхода души Йешуа из этого мира к Творцу. Причем там он остается без тела, и благодаря этому может светить нам. И через него приходит к нам Руах Хакодеш, Святой Дух. Второе распространение – это корень корней явления освобождения. Спасение творения через Йешуа, высший кетер. Свет первичен, а кли вторично. И поэтому свет обладает силой проникать во все уголки творения. Когда свет от изучаемого материала сознательно, к активным или с активным пониманием изучающего, или бессознательного, без активного понимания изучающего, но с правильным намерением на отдачу, воспринимается и входит в кли изучающего, то делает там соответствующие насечки. А потом, когда исторгаются эти новые, добавочные насечки в кли уже остаются навечно достоянием изучающего. До изучения данного материала этой добавки не было, и поэтому человек и не испытывал соответствующие ей добавочное освещение по принципу «нет света без кли». Так вот, эти добавки, которые изучающий каждый раз приобретает от изучаемого материала, накладываются слоями одна на другую и становятся новой природой души человека. Это действительно и есть самая сокровенная тайна. И поэтому в группе нет никакой индивидуальной духовной работы. Группа – это уход от работы над собой. Группа поможет, Рав поможет, царь поможет, Гитлер поможет, Бендера поможет. Все это подобные в ряду вещи, даже если исходят из того, что осмеливаются называть каббалистической группой. Нет, это все красивое социально приукрашенная ложь. Нет и не может быть группового или мирового кли. Оно есть только в воображении лидера той или иной группы. Для Гитлера мировое кли – это арийская нация. Для Троцкого мировое кли – это диктатура пролетариата и так далее. А для ученого-каббалиста мировое кли – это мы, каббалисты, государство Каббалы и тому подобное групповая чушь, отделяющая, отталкивающая этих ученых-каббалистов от остальных групп и индивидуумов, не относящихся к ним. Другими словами, от остальных творений Творца. Это и есть настоящее отторжение. Истинный каббалист не расплескивает вовне свою принадлежность к каббале. Он не считает себя каббалистом, ибо любое отношение себя к группе, к тому или другому течению, религии, учению народу и то прочее, это предвзятость, отделяющая человека от всего общего, принадлежащего миру, что, по сути, должен найти и построить в самом себе. А поэтому нет места групповому духовному кли, а только личное, индивидуальное, внутреннее, духовное единение и видит Творец. Ты обязан любить любое и каждое создание, кли творения Творца, одинаково и ни в коем случае не дифференцировано. Например, если человек еврей, то должен учиться с болью в сердце, любить и всех арабов, особенно палестинцев, которых ему кажется просто невозможно даже уважать. А если человек антисемит, то должен работать над тем, чтобы полюбить истинно каждого еврея, хотя и видит воочию, что тот пренебрегает своей избранностью, Творцом, и приносит в мир зло вместо причитающегося ему добра и то прочее. Никакого внутреннего единства в группе нет и быть не может, а ее членам просто удобно вместе. Помогают ногами и руками, так что им никакой кризис не почем. Ведь у членов группы нет своего индивидуального кли. В то время как Творец видит и слышит только сердце отдельного человека, только его индивидуально сформированное кли.